И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему — Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли. Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком. Но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом. «Вы только смотрите того, туда ли он вас привезет. Да ось-то вы сами извольте выбрать, поздоровее ось извольте взять». «А что блоха?» — прибавил он громко. «Что у вас с хлебушком, можно разжиться?» «Поищи, может, найдется», — отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили. Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до сечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на сечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне. «А что, пташек стрелять идешь?» — заговорил он. — А? — Да, если найду. — Я пойду с тобой. Можно? — Можно, можно. И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка — впрочем, его волосы могли заменить любую шапку, так и мелькало в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым странным взглядом. В низких кустах, в мелочах, и на сечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними. Паршок полетел чиликая у него из-под ног. Он зачиликал ему вслед. Жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая. Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал. Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде, но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака и желто-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но, видимо, изменялись каждым мгновением. Они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по сечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими гладкими стебельками почерневшие низкие пни. Круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились по этим пням. Земляника пускала по ним свои розовые усики. Грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, присыщенной горячим солнцем. Всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых красноватых листьев на деревцах. Всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана де Марьи. Кое-где возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями. Слабая тень падала от них косыми четвероугольниками. Другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал. Подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется. Все весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников. Обрадуешься ему. Но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные. И утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полдня, он словно рожденным, словно вызванным из раскаленной земли.